Испанский ресторан. Вечером в прошлую субботу мы с мужем ходили в Лестере в ресторан. Называется «Коста Браво». Стены украшены постерами с боем быков, и интерьер безошибочно испанский. На стенах повсюду испанская утварь. Пальто с меня снял официант-испанец. Испанский шеф-повар проводил нас к столу, где 10 наших родственников уже изучали до безобразия знакомое английское меню. Главные блюда – говядина, индейка, барашек, бифштекс, скампи, креветки в чесночном соусе, овощи в соусе карри. На первое – суп, яйцо под майонезом, версия усеченная, но суть очевидна. Когда официант подошел принять заказ, я спросила, можно ли получить испанское меню? «Не», — сказал он, — «нету у нас испанского. Не делаем мы тута испанского. Уже годов 15». Разведка донесла, что паэлью вам все же подадут, если долго просить, умолять и обещать, что никому не расскажете. Я извинилась за свою глупость, ибо возомнила, будто в ресторане «Коста Браво», которым владеют и управляют испанцы, должны подавать испанские блюда. «Ну, чё будете-то?» — нетерпеливо спросил официант, хмуря густые брови. Вычислил смутьяна. «Понятное дело». «Грейпфрут и скампи», — запинаясь, попросила я. Появился другой официант. И неизвестно зачем убрал со стола все бокалы. Собравшиеся родственники подняли вой протеста, и бокалы нам возвратили. Мой муж попросил карту вин. Большинство из перечисленных названий были зачеркнуты черными чернилами с кляксами. Муж сделал выбор из того немногого, что осталось. Но сеньор Густые Брови заявил, что этого тоже нету. У меня зловеще затикало в висках. Однако муж не терял энтузиазма. И скоро мы уже пили столь тонкое вино, что семейный фигляр заметил, то самое вино, что Иисус из воды сотворил, не иначе. Такой выпивкой можно угощать Винни-Пуха или телепузиков, и они не опьянеют. Подоспели закуски. Грейпфрут мне подали свежий, примехонько из банки, на крошечной металлической тарелочке, какая сгодилась бы для мальчика с пальчика в качестве ванны. Грейпфрут украсили половинкой вишни из компота. Объедение, доложу я вам. Платформу в конце зала, назвать это сценой, язык не поворачивается, занял музыкальный дуэт. С началом разогрева вся Великобритания содрогнулась от печальных воплей синтезатора. Закрутился зеркальный шар, и оба парня проникновенно запели в ритме синтезаторной боссановы. Довольно безобидно, но циники в нашей компании закатили глаза и обменялись взглядами типа «Боже мой!». И тут нам подали основное блюдо. Такого количества мяса я не видела нигде, даже в Соединенных Штатах. Бифштексы вяло свешивались с краев огромных тарелок. Толстые ломти говядины, индейки и баранины уложили один на другой, словно многоэтажный гараж. А любители курятины получили по четырехногому и четырехкрылому мутанту на каждого. Наконец появились скампи. Восхитительно хрустящие снаружи, внутри сочные и со вкусом моря. Кстати, никто не в курсе, где их ловят. Известно что-нибудь об ареале обитания? Или вообще об образе жизни скампи? Они из тропиков или из холодных морей? Бывают ли фермы скампи? Это вообще рыба или рак? Плавает ли стайками или поодиночке? Сумеет ли скампи за следующие 2000 лет эволюции сформировать собственное покрытие из хлебных крошек? Лидер дуэта – поразительно похожий на папу Денниса-разрушителя, подросток Деннис, герой детских комиксов, призвал нас подпеть. «Рты набиты», — в ответ прошамкали родственники, и я в их числе. Колоссальные блюда с великолепными тушеными овощами официанты ловко несли из кухни на одной руке и подавали с похвальной скоростью. Жирные золотистые картофелины фри шипели, когда их раскладывали по тарелкам. Так что тест «Таусенд» для картошки фри прошли. Позже мы все-таки пели, танцевали вальс, плясали твист, летку-енку, песенку птичек и конгу, и всем залом отмечали 3 дня рождения, получение диплома акушерки и сдачу экзаменов по юриспруденции. Чем ближе к ночи, тем лучше пел дуэт. Зеркальный шар, казалось, вращался все быстрее, и я устыдилась своей былой критики. Только таким и должен быть субботний вечер. Я намерена его повторять и почаще. Куда лучше, чем читать Достоевского в постели.